Глава 6. Хрусталка. Хрущи. Хрустальный мыс, хрусталка. В ноябре унылое, серое и холодное место, продуваемое всеми морскими ветрами. Зато летом самый любимый и посещаемый городской пляж. Потому что в центре и потому что весь забетонирован, что некоторым отдыхающим очень даже нравится. Особенно тем, кто за долгий летний сезон уже задолбался вытряхивать песок и гальку из трусов и лифчиков. И тем, кто любит прыгать в воду с бетонки, демонстрируя окружающим чудеса пляжной акробатики. Особенным шиком считается при этом еще и заглушить шляпу. О, это целый обычай, ритуал. Я просто долгом своим считаю остановиться на этом феномене чуть подробнее. Заглушить шляпу – это, други мои, процесс, являющийся священнодействием, никак не меньше, таинством, сакральной традицией, образующей одну из ведущих скреп пляжной субкультуры невообразимой общности людей, собирающихся летом на замкнутом и не очень большом пространстве под названием «пляж хрустальный». Невообразимой, потому что немыслимо представить себе мирное сосуществование в полураздетом состоянии оголтело-хулиганской молодежи с крепкими икрами и дурными манерами и чопорных высококультурных старушек в головных уборах из соломы с широченными цветастыми полями, назначение которых обозначать в пространстве зону личностного комфорта пляжной аристократии. Вид у старушек, как правило, всегда такой, словно в мире все создано исключительно для них. И они, лишь только они, главная достопримечательность города и пляжа. А это уже вызов? Поэтому громоздкие украшения на почтенных головах исключительно уважаемых дам неожиданным образом превращаются в главную и вожделенную цель всех пляжных отморозков, в средство самоутверждения и реализации юношеских амбиций. Иными словами, это и есть те самые пресловутые шляпы, которые непременно нужно заглушить, прыгая в воду с бетонки. В том смысле, что обрызгать, захлестнуть водой, облить. В идеале сбить соломенную конструкцию с высокомерной седой головы, грамотно пущенной волной, образующейся при нырянии в воду. Можно даже сказать, волной узконаправленного кумулятивного действия. А это уже, на секундочку, высший пилотаж пляжного хулиганства. Искусство. Потому что думаете, это просто? Глубоко ошибаетесь. Вслушайтесь только в терминологию. Вот как называются основные варианты входа в водную гладь юного хулиганского тела. Бомбочкой, колдыбой, козлом, унитазом, топориком, крокодилом, якорем, тазиком, бабкой-партизанкой, слепой акулиной, безмозглым меллером, обрывом, разворотом, подскользнулся, школой, Ялтой и даже Олимпиадой 80. Каково? И нет тут никаких дилетантских ласточек, рыбок и всяких прочих пресноводных солдатиков. А ведь это я перечислил только элементы индивидуальной программы, так сказать, подвиги одиночек. Безумству храбрых поем мы песню. Все же шляпы глушат, как правило, сообща. Можно сказать, в составе преступной группы лиц по предварительному сговору, при участии от двух злоумышленников и более. Причем коллективный акт агрессии происходит гораздо чаще. На группу труднее натравить местного милиционера, изнывающего от жары в деревянной будке у входа на пляж. Этого стража порядка, который тут один, аки перст, одного на всех безобразников хронически не хватает. Да если честно, он и сам по возрасту недалеко убежал от местных преступников. Из ментов сюда только зеленых и ставят. Отстоит такой смену, тут же форму скинет в будки и вперед. Разве что сам старушек не глушит. Хотя я бы не был так уверен. Самая распространенная стратегия, так сказать, излюбленная метода ныряющей стаи, называется накрыть козла унитазом. Живописно, не правда ли? Под этим закодированным шифром кроется банальное нападение на шляпу в составе пары злоумышленников. Козел греет воду, то есть ныряет первым, сгруппировавшись в полете, резко перед самой водой раскрывается вниз головой. а унитаз летит сразу же за козлом в считанных сантиметрах от животного и, извиняюсь за анатомические подробности, задницей вперед. Именно он и формирует ударную волну, призванную глушить объект. Если того же козла накрывают колдыбой, антипод козлиного способа, летишь открытым, а перед самой водой группируешься. Волна получается узкой и целенаправленной, что и требуется в отношении персонально выцеленной жертвы. А накрытие козла, скажем, просто бомбочкой, группировка пятками вперед, лупит веером брызг по широкой площади. Это оружие массового поражения, хоть и не такое точное в плане кучности попадания. А сам козел или, скажем, крокодил вообще может брызг не оставлять. Это смотря под каким углом входить в воду. В любом случае, если рядом со шляпой, почтенную бабушку можно просто напугать. Некоторые шляпы от неожиданности сами ныряют в воду, вызывая при этом дикий восторг у болельщиков этой увлекательной забавы. Феерично. Фух, и это я только прикоснулся к самой-самой верхушке айсберга. Ежели шире и глубже, тут целая наука, индустрия развлечений, фабрика грез. Хочется возопить, о, бедные старушки. А вот и нет. Старушки, может быть, и бедные, но тоже не лыком шиты. Они прекрасно знают правила этой увлекательной игры и умеют за себя постоять. К примеру, заблокировать лесенку, по которой мерзавцы выбираются на сушу. Для этого достаточно трех дам, по бокам и в центре, свиньей. Оппонирующая фракция дружно держится за поручни, шевелит угрожающе массивными ногоплавниками и не выпускает негодяев из воды, дабы не прыгали там, где люди. Злоумышленникам приходится либо грести к другой лесенке, что метров за 30, либо, кто покрепче, подтягиваться на скользких бетонных ступенях, а это неприятно и неудобно, а главное, ломает весь темп и азарт развлечения. В этом процессе должна быть легкость. Некоторые обиженные старушки могут просто в воде заехать обидчику в ухо. Случайно. Порой что и под водой угостить плюхой в область промежности, словно матерый спортсмен-ватерполист. Да-да, кто не знал, под водой они дерутся. С учетом весовых преимуществ обиженных дам получается довольно аргументированно. Но это бывает редко. Самое простое, что напрашивается, устроить банальный скандал, вербально, чтобы не сказать орально. Безобразие! Невозможно это терпеть! Здесь люди отдыхают, они портят нам весь отдых! Позовите милицию, милиция! Не всегда, но срабатывает. Раз в неделю зеленый страж в звании младшего сержанта психует и реально арестовывает одного из негодяев. Того, кого успеет ухватить за голый мокрый локоть. Все это выглядит очень комично. Дежурный отводит нарушителя в трусах в свою деревянную будку, сажает внутрь на табуретку и перегораживает вход деревянной шваброй. Дамочка в подмоченной шляпе, разумеется, стоит тут же. Сейчас мы с вами проедем в участок и составим протокол. Пугает даму, хоть и молодой, но уже хитро сделанный дежурный. Одевайтесь. А может, как-то без протокола? Естественным образом тушуется пострадавшая старушка. «Может, здесь?» «Здесь нельзя. И без протокола нельзя. Вас обрызгали?» «Обрызгали. Вон у вас даже капельки на шляпе остались. Капают. Напишем нарушителю порядка письмо в школу, в техникум. Ты где учишься, Салабон?» Салабон сидит мышкой, грустно понурив голову, и демонстрирует всю скорбь этого несправедливого мира. Разумеется, не отвечает, не его ход. «Ой, отпустите его, он уже раскаялся!» Начинает тараторить шляпа. «Он больше не будет, я за него ручаюсь!» «Точно ручаетесь?» «Эй, хулиганье, не будешь больше безобразничать?» Спрашивает милиционер. «За тебя люди просят!» «Он не будет, не будет!» «Ладно, барбос, уж больно заступники у тебя напористые. Еще раз такое вытворишь, сообщу, куда следует. И на пляж пускать не буду. Тебе понятно?» И сержант снимает с прохода швабру. «Иди!» После этого барбос медленно встает и весь такой исправленный бредет к поджидающей его банде, греющей свои длинные уши неподалеку. Все понимают, что это понарошку. Лицедейство, пантомима, игра. И смысл этой игры я понял лишь только спустя очень много лет. общество играло в единую и дружную семью, где царит всепрощение и доброжелательность. Социальные отношения между людьми чем-то напоминали родственные. И мелких хулиганов общество просто ставило в угол, не лишая их социальных прав и материальных благ. Не наказать, но воспитать. Порой что и получалось. И раз пошла такая пьянка, еще об одной развлекухе на хрусталке. Она называется «Обдури бабку». Бабками на хрущах называют женщин, продающих билеты на деревянные топчаны для пляжного отдыха. Причем возраст не важен, бабка — это должность. Бывает, что ей и тридцатника еще нет, но уже бабка. Главная отличительная особенность — белый халат, красная повязка на рукаве и огромная соломенная шляпа, которую видно из любого конца пляжа. Их по шляпам и выцепляют. В квест «Обдури бабку» играют все без исключения пацаны и девчонки, пришедшие на пляж без родителей. И многие взрослые из местных. Ибо какой смысл платить 20 копеек за топчан, когда можно отдохнуть на халяву? И поиграть. Бабки не спеша ходят по верхнему ярусу хрущей, тыкают мелом в пятки возлегающих на топчанах, продают им талоны и ставят мелом на углу топчана знак оплаты, особую загогулину. Каждый день новую, как будто это что-то кому-то затрудняет. Сюжет игры имеет несколько вариантов развития. Вариант первый. А за что мне здесь платить? Отдыхающий скандалист, которого застигают врасплох лежащим на топчане, начинает возмущаться. А за что здесь у вас платить? Море грязное, пиво теплое, да и вообще ветер сегодня. Чаще всего такие клиенты все же платят и, получив талончик, демонстративно наклеивают его себе на нос для защиты от солнца. Этот стиль общения выбирают, как правило, командировочные. Вариант номер два. А мы уже платили. Оплачивайте топчан. А мы уже платили. Покажите талон. Отмазки. Ветер. Он улетел, но я платил. Или сестренка унесла. Товарищ с кошельком за пивом ушел. И так далее. Бабки в этих случаях ведут себя по-разному. Если люди с виду приличные, их на время оставляют в покое. Если это дети или подростки, их тупо прогоняют. Впрочем, гонят их тоже условно, скорее для галочки, чем по сути. Дети перебегают на небольшое расстояние и нагло оккупируют другие свободные топчаны. Ненадолго. До тех пор, пока не прогреются на солнышке после водных процедур. Какой с них спрос? Удивительно то, что самых хулиганистых пацанов, как правило, не трогают вообще. У этих неписанная привилегия сидеть на свободных топчанах бесплатно. С ними просто не связываются. Надо отдать должное, много топчанов они не занимают. Большая компания из 10-12 человек легко умещается на двух деревяшках. Кто-то ложится, остальные по-воробьиному усаживаются по краю и дрожат все вместе от холода, пока не обсохнут, запуская сигарету по кругу. В общем, платят за топчаны только те, с кого реально можно взять деньги. На остальных смотрят сквозь пальцы. И в этом тоже была своя определенная социальная стратегия. Я бы назвал ее «стратегией добровольной жертвы». Можешь и хочешь – плати. Не можешь или не хочешь – не плати. Никто тебя за это серьезно наказывать не будет. Оплата за топчаны – это форма добровольного взноса за приветливое летнее море и ароматный воздух, и жгучее солнце. Именно добровольного, а не принудительного. И это своеобразный скрытый налог на приезжих, ибо приезжие всегда с деньгами. Не платить за счастье в чужом городе должно быть стыдно. И приезжий платил, а у местных проездной. Такая вот игра, мудрая и глубокая. Есть и еще одна игра, не такая философски продвинутая, но необычайно эффектная. Называется просто «Прыгни с бетонки». Это когда шляпу глушить или лень, или опасно, или нет настроения. В арсенале остаются просто безобидные прыжки в воду. Ну как безобидные? Бывало, что и скорую вызывали. Тем не менее, вот это уже настоящее шоу. Пляжный цирк здоровой молодежи. Смесь клоунады и акробатики. Прыжки могут быть коллективными, парными, с разбегу, с места. Терминологии способов погружения в стихию я уже касался. Теперь о тактике. Начинается все с уже знакомого нам акта, с увертюры под названием «Греть воду». Сиречь быть первым в этом священнодействии, что как минимум уже почетно. Первопроходец должен улететь как можно дальше и под водой унести ноги на приличное расстояние, потому как все остальные за его спиной, образно выражаясь, держат пену, прыгают в одно и то же место друг за дружкой, формируя кипящий котел из тел и брызг. Потом прыгают попарно. Первый летит, как упоминалось, козликом, а второй его глушит самыми разнообразными способами, которые порой придумываются прямо в воздухе. Ежели замечено что-то новое, ты, вынырнув, должен с пеной у рта доказать всем, что сие был продемонстрирован известный всеми уважаемыми людьми прыжок под названием, скажем, вертодрыг. Если народ заинтересуется, а кто-то тем паче даже попробует новацию на практике, а потом еще и одобрит, твоя новая метода благополучно попадет в арсенал глушилок. Бинго! День прошел не зря. Затем начинаются массовые прыжки в воду, сразу человек по 15. Разбегаются и, оттолкнувшись от бетонки, дружно летят в воду, изображая всякие нелепые фигуры. Кто-то дрыгает руками и ногами, кто-то изображает унитаз, топор или какого-то мифического персонажа, типа бабки-партизанки. Кто-то просто уворачивается от товарищей, пытаясь элементарно выжить в этом аду. Завершается представление какой-нибудь клоунской выходкой. Например, последний из прыгающих фальшивым голосом орет «Шухер, я слепая акулина!» и, закрывая глаза, в растопырку прыгает в общую кучу малу друзей-товарищей, которые в панике пытаются от него увернуться, неистово колотя руками по воде. Иногда кто-то кричит «Я безмозглый Меллер!» и тоже прыгает в центр кучи малы, уже с открытыми глазами, но без мозгов, как и обещано. Откуда взялась фамилия Меллер или, скажем, Акулина, толком не знает никто. Загадка. И последнее развлечение из излюбленных называется «Скинь девчонку». На мой взгляд, главная забава любого сезона. Определяющая, из-за которой многие подростки и посещают этот пляж. Ну, не из-за бабок же в шляпах туда ходить. Все начинается с переодевания. Вполне естественно, что с пацанами на пляж приходят дворовые девчонки, чьи-то сестренки, подруги, соседки. Иногда в общих компаниях, но большей частью сами по себе. У них малолетние балбесы воруют платья, напяливают на себя и, кривляясь на публику, прыгают в воду. Девчонки делают вид, что возмущены и даже пытаются лупить своих обидчиков. Но громкий ор и счастливый визг всегда выдает их истинное настроение. Завязываются догонялки, погони между ковриками с отдыхающими. Потом потасовки, легкие безобидные толкалки, пихалки, и все заканчивается тем, что наиболее борзую девчонку ловят, хватают за руки и ноги и на раз, два, три сбрасывают в море. Вообще-то нашу городскую девчонку-подростка в воду скинуть достаточно проблематично. Рожденные на море местные русалки, сбитые, сильные и очень верткие. Поймать такую можно только втроем-вчетвером. Но на этом проблемы не кончаются. Жертва начинает так сильно упираться и выкручиваться, что случается, в воду летит кто-то из охотников. А потом вырвавшаяся красавица сама бросается ласточкой в морскую пучину. Свободная и непокорная. Победа. Этот редкий девчачий шанс всех побороть, обмануть, нырнуть и уплыть от преследователей делает игрища особо захватывающими. Даже для старушек в шляпах, недоглушенных. Красиво. Это хрусталка, детишки. Похоже, я сильно соскучился по лету в стылом ноябре.